Ты серьезно думаешь, что стремясь встретиться с Наполеоном, мы подвергнемся большей опасности? Это не потому, что мы попытаемся встретиться с ним, а потому, что когда он сражается, маленький капрал, он ничего не делает наполовину, и там попадешь, как говорится, между молотом и наковальней. А шальная пуля не выбирает, в кого попадет. Но будем надеяться на лучшее, правда? Играк, фальшиве сильнее, чем обычно, насвистывая свою любимую военную песню, а мы опять заходим с фланга, спокойно пошел заниматься своим обычным кучерским ремеслом, оставив Марианну с тяжелыми мыслями. Глава вторая. Дуэль. 11 сентября достигли окрестности Москвы. Был чудесный день конца лета. Весь пронизанный щедро льющимся на землю теплыми лучами солнца. Но сияние света и зелень пейзажа ничего не могли смягчить в царившей тут атмосфере трагедии. Дорога проходила через село Коломенское, пестрое, веселое, с его старыми, выкрашенными яркими красками деревянными домиками, большим прудом, в котором порезвилась стая уток, пролесками, где светлые стволы берез смешивались с пахучей тонкостью сосняка и российскими рябинами, увешанными гроздями рубиновых плодов. Но на западе гремели пушки, и тянулась бесконечная вереница всевозможных повозок, господских экипажей, тележек торговцев, управляемых автоматами с окаменевшими лицами, с глазами загнанных животных. В поднятой ими пыли тонула первозданность вещей и красота осени. Среди этого безумного столпотворения кибитка с большим трудом продвигалась вперед, словно пловец, пытающийся плыть против мощного течения большой реки. Уже три дня невозможно было сменить лошадей. Расхватали все. Конюшни стояли пустые. Так что, несмотря на мучительное нетерпение Язона, который хотел ехать днем и ночью, пока не оставит за собой Москву, приходилось каждый вечер делать остановку, чтобы дать отдых лошадям. А мужчины, опасаясь воров, по очереди дежурили. Кучера больше не было. Последний бежал на почтовой станции в Туле под ударами пояса Язона после попытки увести лошадей. Но вскоре, впрочем, всем пришлось в спешке покинуть станцию и искать убежище в лесу, так как этот пройдоха, отправившийся за помощью в имение князя Волконского, вернулся в сопровождении целой толпы, вооруженной палками. Открытый бдительным гракхом огонь удержал банду на почтительном расстоянии, дав возможность собраться и уехать. И ужин в тот вечер состоял только из черники и свежей воды. В непрерывно лившемся безмолвном потоке не ощущалось паники. Кареты и коляски с дворянскими гербами, сделанные в Париже или Лондоне, катились среди телег, дрожек, всевозможных кибиток и просто бревен на четырех колесах, не пытаясь их обогнать. Пожилые мужчины, женщины, дети шагали в пыли, не жалуясь, не глядя по сторонам. Слышался только топот ног и скрип колес. И именно эта тишина производила еще большее впечатление своей какой-то угнетающей обреченностью. Иногда встречался окруженный диаконами священник, укрывавший под полой черной рясы какую-нибудь драгоценную реликвию, перед которой набожно опускались на колени крестьяне. У ворот проплывавших мимо поместий стояли караульные старые седовласые солдаты, потерявшие руку или ногу в войнах Екатерины II, и непрерывно доносился грохот пушек, словно угроза, словно похоронный звон —